Мефрес был так раздражен спокойно насмешливым тоном Рамсеса, что вдруг замолчал, поджав губы. Выручил его Ментесуфис, задав неожиданный вопрос. «А что бы ты, царевич, сказал, если бы мы заключили с Ассирией договор, отдающий ей Северную Азию вместе с Финикией?» Говоря это, он пристально смотрел в лицо наследника. Но Рамсес не растерялся. «Я бы сказал, что только предатели могут уговаривать фараона подписать подобный договор». Оба жреца заволновались. Мефрес поднял руку, Ментесуфис сжал кулаки. «А если бы этого требовала безопасность государства?» — не отступал Ментесуфис. «Что вам, собственно, от меня нужно?» — рассердился царевич. «Вы вмешиваетесь в мои дела, в мои отношения с женщинами, вы окружаете меня шпионами, вы осмеливаетесь читать мне наставления, а теперь еще задаете какие-то коварные вопросы. Так вот, я вам говорю, даже если бы вы решили меня отравить, я не подписал бы такого договора. К счастью, это зависит не от меня, а от фараона, волю которого мы все должны исполнять». «А что бы ты сделал, царевич, будучи фараоном?» «То, чего требовали бы честь и интересы государства». «В этом я не сомневаюсь», — ответил Ментесуфис. «Но что ты считаешь интересами государства? Где нам искать на это указаний?» «А для чего существует Верховная коллегия?» — воскликнул наследник, теперь уже с притворным гневом. «Вы говорите, что она состоит из одних мудрецов? Так пусть они и берут на себя ответственность за договор, который я считаю позором и гибелью для Египта». «А откуда ты знаешь, царевич?» — спросил Ментесуфис, — «что не так именно и поступил твой божественный родитель». «Зачем же вы спрашиваете об этом меня? Что за допрос? Кто вам дал право заглядывать в тайники моего сердца?» Рамсес разыграл такое возмущение, что жрецы совсем успокоились. «Ты говоришь, царевич, — ответил жрец, — как подобает настоящему египтянину. Нас тоже огорчил бы подобный договор, но ради безопасности государства приходится иногда на время покориться обстоятельствам». «Какие же это обстоятельства? — спросил Рамсес. — Разве мы проиграли большое сражение? Или у нас нет солдат?» «Гребцами корабля, на котором Египет плывет по реке Вечности, являются боги», — ответил торжественным тоном верховный жрец. «А кормчим — Всевышний Господь всего сущего. Они нередко останавливают судно или поворачивают его в сторону, чтобы обогнуть опасные водовороты, которых мы даже не замечаем. В подобных случаях от нас требуется только терпение и покорность, за которые рано или поздно нас ждет щедрая награда, превосходящая все, что может придумать смертный». Наконец, жрецы простились с царевичем, полные надежды, что хотя он и весьма недоволен договором, однако не нарушит его и на ближайшее время обеспечит Египту необходимый ему мир.